и, слушая Динку, согласно кивал головой. Разговор их шел отрывистым шепотом, недоговоренными фразами. «Иоську уберечь, как зеницу ока! Пузырь пусть не отходит от него! Револьверы возьми, проверь, не заржавели ли! Приму, привожу околицы! Револьверы в порядке, солдат нам все оружие перечистил!» Жук приблизил к Динке свое лицо жарко горевшими глазами. «Когда?» «Завтра, в полночь», — чуть слышно ответила Динка, и они расстались. Глава 56. Ровно в полночь. В ночном небе, как ветки гигантского дерева, шевелятся разорванные тучи. Между ними падающими искрами вспыхивают редкие звезды. Земля затихла, спит натруженное за день село. В вишневых придевших садах притаились белые хаты. За хатами желтеет коротко остриженное, убранное поле. За полем черной громадой встает лес. На просохшей за день проселочной дороге неровные, крепко выбитые колеи кружат по селу мимо покосившихся перелазов, мимо покрытых почерневшей соломой бедняцких хат, мимо тесовых ворот с железными засовами и высоких крылечек богатеев. У самой околицы, на краю хозяйского поля с убранной пшеницей, высится железная крыша над крепко сбитой семистенной хатой братьев Матюшкиных. Обнесенная крашенным зеленым забором с острыми кольями, она, словно на показ, выставила на улицу три окна, задернутые белыми занавесками. В просторном дворе засыпаны зерном амбары, доверху забитый свежим сеном сараи и конюшни. Богатое хозяйство у Матюшкиных. В коровнике сонно жуют коровы. Заперев на засов широкие ворота, сами хозяева, Семен и Федор, каждый вечер обходят свой двор. Сторожит его батрак Прошка, укладываясь на рваном армяке в хозяйском коровнике. По другой стороне улицы, напротив Матюшкиных, растет дом нового богатея, прежнего приказчика пана Павлухи. Сквозь черноту ночи, словно девушка, в первый раз вышедшая на свидание, стыдливо выглядывает луна и, прячась за тучами, снова погружает во мрак спящее село. Прошумит ночной ветерок, гавкнет с просонья привязанная собака, и снова тихо. В окнах хаты Матюшкиных сквозь тканые занавески колеблется тонкий огонек зажженной в углу лампадки. Из старинной серебряной иконы, обложенной голубыми и белыми камушками, выглядывает строгий лик святителя. Желтый огонек, плавающий в масле, бросает отсвет на крашеные лавки, покрытый домашней скатертью стол, развешанные по бокам иконы, вышитые рушники с кружевами на концах. На хозяйской постели, под шелковым лоскутным одеялом, выставив рыжую бороду и открыв рот, сладко храпит Семен Матюшкин. Рядом, в каморе, опасаясь мух, также смачно всхрапывает во сне его брат Федор. На полу в коридоре подосла в рядно и, уткнувшись лицом в подушку, спит взятая из милости сирота, 16-летняя батрачка Матюшкиных, красавица Лушка. Съежившись на своей подстилке и тоненько всхлипывая, в который раз видит она во сне схороненную на деревенском погосте свою мамоньку. А в соседнем покое, не читая ей, нежится на перинах, взятая с богатым приданым, жена Павла Марья. Много добра творил за нее Матюшкиным бывший приказчик пана. А на чьих слезах нажито ее приданное? Об этом Марья и не думает. Спокойно дышит она, примешивая свой тонкий присвист к могучему храпу братьев. В тишине покоя мирно отстукивает ночные часы-ходики. Бьет полночь. Замерло село. Только где-то на дороге, как неотвратимая беда, медленно движутся к околице, то прижимаясь к земле, то пропадая за кустами, черные тени. Из-под низко опущенных капюшонов